обогнав старый континент. Строятся многочисленные кинотеатры, появляются новые студии. Кино становится самым любимым развлечением новой Европы. И неудивительно, что Иноземова, начиная с 1918 года, отдает предпочтение именно этому седьмому виду искусства, забыв на время о театре. Но театр не забывал о ней. В 1918 году театральный журнал назвал ее «актрисой года» за роли в пьесах Ибсена. В последующие годы Назимова полностью отдала кино, принесшему ей кроме известности и полную финансовую независимость, позволившую ей начать строительство огромного особняка, которому она даст имя «Сад Аллы». За эти годы Алла снялась в 17 фильмах, среди которых «Красный фонарь», «Глаз за глаз», «Откровение», «Сильнее, чем смерть», «Мадам Пикок», где она, как в «Красном фонаре» и «Поворотах судьбы», параллельно играет две роли. Нужен был неординарный талант, чтобы справляться с такими двойными эмоциональными нагрузками. И она была одной из немногих актрис мира, кто умело импровизировал, интерпретируя порой в одном фильме совершенно противоположные персонажи. Многие из этих лент были посредственны с точки зрения сюжета или сценария, чаще всего написанного все тем же Чарльзом Брайантом. «Сильнее, чем смерть», «Сердце ребенка». Но Назимова своей восхитительной игрой исправляла и совершенствовала эти фильмы. Конечно, это были типичные мелодрамы, над которыми сегодня можно подсмеиваться или критиковать, забыв, что это один из логических этапов, через которые прошел мировой кинематограф, точно так же, как итальянский реализм 60-х годов, индийские драмы 70-х или французские комедии 80-х. Как бы там ни было, все они, более удачные и менее, оставались довольно популярными в начале 20-х. Что касается самой актрисы, то она и сама понимала, что фильмы, в которых она снималась, не были пределом ее таланта и профессионализма. Несколькими годами позже Назимова признается: «Ах, если бы я смогла сжечь свои фильмы до последнего дюйма, я стыжусь их». Она была удивительно объективна к самой себе. Этому она научилась в высокопрофессиональной школе Станиславского. Воспитанная на лучших образцах современной ей драматургии, Назимова по-прежнему мечтает о классическом репертуаре, но уже в кино. Опять-таки, передовая идея для той эпохи, в которую серьезному репертуару американские киностудии предпочитали душещипательные мелодрамы, приносящие хороший доход. Извечная проблема между коммерческим кино и классикой, которую неугомонная Алла Назимова пытается решить по-своему. Первым шагом навстречу этой мечте стала роль Маргариты Готье в новой интерпретации знаменитого романа «Дюма сына. Дама с камелиями», 1921 год. Партнером по фильму ею был выбран неповторимый Рудольфо Валентино. Работая вместе над фильмом, они становятся легендарной и самой экстравагантной парой тех лет. Их пути пересеклись несколькими годами раньше в знаменитом «Саду Аллы», элитном салоне, созданном Назимовой. Зарабатывая 13 тысяч долларов в неделю, она могла позволить себе выбросить 65 тысяч долларов на строительство своего особняка вдали от городской жары, пыли и шума. Казалось, она хотела воспроизвести здесь уголок незабываемого ею Крыма, где она родилась. В центре находился бассейн, напоминающий по форме очертания Черного моря, с провокационной подводной подсветкой, впервые используемой в Голливуде и наделавшей много шума. А рядом чудесный парк с цитрусовыми, цветущими мимозами и туями. Место было восхитительным. Сливки Голливуда принимали участие в светских вечеринках, организованных в саду Аллы. Порой они оканчивались под утро. Среди приглашенных бывали Шаляпин, Чарли Чаплин, Глория Свансон, Мерседес Акоста, будущая подруга Греты Гарбо и Марлен Дитрих, другие звезды американского кино. В маленьком, но дорогостоящем кинозале смотрели и обсуждали новые фильмы, европейские и американские, а под утро танцевали, пили коктейли и влюблялись под очаровательное пение Назимовой. Нравы здесь царили свободные, и никто особо не обращал внимания на необычные вкусы хозяйки, все чаще приглашавшей к себе молодых актрис, среди которых была и Джейн Эйкер. Однажды во время ужина в узком кругу подруг К ним без приглашения подошел и представился красивый молодой человек,